Глава 4. На полусферах экрана золотело небо. Я сказал «небо» и почувствовал, до чего это слово мало соответствовало тому, что разворачивалось перед нами. Небо — нечто над головой, пространство со звездами, планетами, спутниками. Здесь небо было над головой и под ногами. Оно оказалось пологом, светло-золотым, пустым. Одна исполинская оранжевая и кружащаяся вокруг оранжевой одинокая планета. «Время поднимать восстание», — заявил Камагин, когда стало ясно, что Валапас идет к планете. «Никаких восстаний», — возразил Осима. «Без древней романтики, Эдуард». Камагин носился с мыслью о захвате корабля с момента, как исчезли вражеские крейсеры. Он доказывал, мысленно, конечно, что конвой перебить легко, а на планете мы, вне сомнения, найдем друзей. Все в этом отчаянно смелом плане мне не нравилось. Я не был уверен, что мы практически безоружные, одолеем охрану. Последнее столкновение с невидимкой показывало, что врагов больше, чем представляется глазу. И я не знал, что делать с бездействующим кораблем. Он был теперь не больше, чем крохотным небесным телом, плетущимся в пространстве по воле неведомых сил. И мы понятия не имели, что нас ждет на третьей планете. Предупреждение Орлана прозвучало грозно. «Но разве вы не услышали во сне, что на третьей планете какие-то неполадки?» — спросил Камагин. «И разве до сих пор эти неполадки не шли нам на пользу? Разве механизмы планеты не погасили гравитационный залп по Валапасу?» «Я узнал во сне также и то, что новый надсмотрщик навел на планете порядок», — возразил я. «Пока я командую, Эдуард, восстаний ради восстаний не будет. Выражаясь термином вашего времени, мы играем слишком крупную игру, чтобы азартно рисковать». Перед посадкой звездолета на планету состоялся новый разговор с Орланом. Он появился в парке, где я прогуливался с Астром. «Адмирал Элли, корабль причаливает на неудачном месте. Тяготение на планете зависит от широты. Мы высаживаемся в зоне большой гравитации. Нужно поскорее переместиться к станции мировой метрики, там легче. На планете нет средств передвижения». Ее запрещают посещать. Со станцией нам не удалось связаться. Ты должен позаботиться, чтобы пленники двигались с максимальной быстротой. Как атмосфера и температура на планете? Нужно ли облачаться в скафандры? Как с водой и пищей? Скафандры оставите на корабле. Атмосфера и температура приемлемые. Воду и пищу возьмете с собой. Еще вопросы? Последний. «Ты так сейчас говорил, Орлан, словно заботишься о нашем благополучии. Вместе с тем ты враг, жаждущий нашего уничтожения. Как совместить это противоречие?» «Противоречия нет. Мне не дали приказ жаждать вашего уничтожения. Я эвакуирую вас на Марганцевую планету. Если что-нибудь помешает этому, я должен вас всех уничтожить, но на волю не выпускать». Я с тяжелым чувством смотрел, как Орлан уносился широкими скачками. Вокруг нас плелась невидимая паутина. Мы, как мухи, бились в ее тенетах. Астер сказал сердито, «Ты разговариваешь с этой абразиной, как с человеком. Я бы плюнул на него, а не улыбался ему, как ты». Я обнял малыша. Он рос вдали от своего естественного окружения, и многие понятия, усваиваемые другими с детства, должен был завоевывать, а не принимать разжеванными. Знаешь, в чем главная сила людей? В технической мощи? В уровне материального благополучия? Нет, сынок, этим не покорить других. Завоевательная сила людей в том, что они даже к нечеловекам относятся по-человечески. В нем шла борьба. Он хотел мне верить, но его маленький личный опыт вступал в противоречие с огромным опытом человечества, втиснутым в краткую формулу «по-человечески». «Ты сказал, покорить других — завоевательная сила. разве люди завоеватели и покорители? Такие слова я слышал лишь о зловредах. Я засмеялся. Люди и покорители, и завоеватели, но в ином смысле, чем наши противники. Мы покоряем души, завоевываем сердца. Такова миссия человечества во Вселенной».